Глава 10. Лесная кошка и типичная горожанка. Чи прибавила шагу, старательно отгоняя мысли о Мияко. Если они с Рюсеем здесь заблудятся, им никто не поможет. Как минимум до завтрашнего утра, а то и еще несколько дней. Часто ли люди выбираются на прогулку в такие места? До сих пор они с Рюсеем не встретили ни души. Чем выше, тем гуще росли деревья. Свет едва просачивался сквозь листву. Рюсей дал ей фонарь, которым она теперь освещала тропку. Даже земля изменилась. Тут и там замелькали островки мха. «Думаешь, мы заблудились?» — спросила Чи тоненьким голоском. Рюсей взял у нее фонарь и посветил вокруг. «Мы просто идем по другой тропе. Деревня на вершине горы, поэтому главное — подниматься». Чи попробовала ответить, но не смогла. Собственный желудок напоминал ей мокрую тряпку, которую с силой отжимают. Рюсей потянулся к ее руке. «Не волнуйся, скоро мы будем на месте». Он протиснулся мимо нее и пошел первым. Туман сгущался, разглядеть, что впереди, становилось все труднее. Зелень тоже сбивала с толку. Сколько бы ни шли Рюсей и Чи, вокруг были только деревья. У Чи устали ноги, за Рюсеем она поспевала с трудом. «Погоди секунду», — попросила она. «Мне нужно передохнуть, сил нет совсем». Рюсей повернулся к ней. «Еще чуть-чуть потерпеть сможешь? Темнеет ведь уже». Рюсей говорил правильно, но Чи чувствовала, что силы вот-вот кончатся. Она покачала головой и плотно сжала губы. Рюсей наморщил лоб. «Хорошо, попьем воды, потом снова в путь». Прислонившись к дереву, Рюсей дал Чи бутылку с водой. Она сделала несколько глотков, а Рюсей снова осветил фонариком местность вокруг них. «Бесполезно. Куда ни повернись, везде одна и та же картина». «Зря мы компас не захватили». Рюсей нервно засмеялся. «Похоже, нам тут ночевать придется». Чи понурила голову. «Я же шучу», — усмехнулся Рюсей. «Разве сейчас время шутить?» — с досадой вздохнула Чи. «Где твое чувство юмора?» «Кстати, это правда. Нам действительно грозит ночевка в лесу. Понятия не имею, в какую сторону идти. Решай сама, но учти, есть риск забрести в лес и там окончательно выдохнуться». «Ты меня в этом винишь?» «Я такого не говорил». Рюсей вытащил из рюкзака еще один пакет с плюшкой и протянул Чи. Та начала есть, ожидая, что Рюсей достанет плюшку для себя, но он не достал. «Не хочешь есть?» — спросила Чи. «Не хочу», — Рю покачал головой. Чи уже доедала плюшку, но вдруг поняла, что Рюсей старается на нее не смотреть и ерзает, не переставая. «Еды у нас не осталось?» — спросила она. «Умнющая девчонка», — хохотнул Рюсей. «Ничто от тебя не скроешь, так ведь?» «Зря ты мне не сказал. Плюшку можно было разделить». «Она и без того маленькая, особо не наешься». Чи поверить не могла, что в такой тяжелой ситуации Рюсей пытается быть благородным. «Что нам теперь делать?» «Вариантов два, выбирай сама», — сказал Рюсей. «Первый — заночевать здесь и двинуться дальше завтра, после того, как туман рассеется. Второй — пойти дальше сейчас, в надежде, что до деревни мы доберемся. Чи закрыла лицо руками. «Ни один из вариантов приемлемым не назовешь. Слепую подниматься на гору нельзя, а ночевать в темном лесу Чи боялась, тем более в голове засела мысль, что Мияко могла здесь повеситься». Чи потрогала землю. Почва была холодной и сырой. Не успела она определиться, как Рюсей вскочил и огляделся по сторонам. «В чем дело?» — спросила Чи, тоже поднявшись. «По-моему, кошка кричала». «Кошка?» — Чи прищурилась. «Неужели?» «Тссс!» — зашипел Рюсей, заглядывая ей в глаза. «Слышишь?» Чи напрягла слух, но уловила только жужжание ночных насекомых да шелест листьев. Кошку она точно не услышала. Чи покачала головой, и Рюсей наморщил лоб. Он жестом велел Чи следовать за ним и помалкивать. Чи неохотно послушалась. «Здесь кошек нет», — с уверенностью подумала она. Чи дернула Рюсея за рукав, но он не обратил внимания, неотрывно глядя вперед. Чи зацокала языком, а потом увидела следы. «Это тропа?» — спросила она. «Похоже на то», — ответил Рюсей, прибавляя шагу. Они двинулись по новой тропе, и пару минут спустя Чи застыла в изумлении. Перед ними простиралась глубокая долина, заросшая деревьями. Кармин и охра по-осеннему яркой листвы сияли сквозь туман. Чи казалось, они поднялись на вершину мира. В другой стороне долины стоял величественный храм. «Живи, богиня земли, во дворце, она выбрала бы такой храм», — проговорила Чи, повернувшись к Рюсею. «Ага», — буркнул он и добавил. «Значит, и деревня на другой стороне долины. Как нам туда попасть?» «Хороший вопрос». Он прищурился и показал вдаль. «Там мостик?» Приглядевшись, Чи увидела слабые очертания веревочного мостика. «Кажется, да». Осторожно двигаясь по узкой тропке, они подошли к краю долины. Живописный пейзаж подбодрил смертельно уставшую Чи, равно как и перспектива ночевать в деревне, а не в лесу. Вблизи оказалось, что мостик сделан из щербатых мшистых досок и истертых веревок. «Других вариантов нет?» — спросила Чи, глубоко вздохнув. «Если пройти чуть дальше, может попасться что-то еще», — ответил Рюсей. «Пока это единственный вариант». Чи нервно сглотнула. Надежным такой мост не назовешь и с натяжкой. Разглядеть, что внизу, мешал туман, но, казалось, один неверный шаг и сорвешься в бездну. «Мияко писала про этот мост?» «Нет, ни разу». В этом Чи не сомневалась. «Вот, держи свои вещи», — Рюсей протянул Чи рюкзак. «Я пойду первым. Если со мной что-то случится, не паникуй. Ночь пережди здесь, а утром, когда туман рассеется, отправляйся за помощью». От таких слов Чи занервничала пуще прежнего. «Нет, вместе пойдем. Мостик кажется старым. Если мы оба сорвемся, кто на помощь позовет? «Ночь на вершине я без тебя не переживу», — Рюсей засмеялся. «Даже если так, думаю, что по одному двигаться проще. Меньше нагрузки на мост». Чи снова почувствовала, что он прав, но одна оставаться не хотела. «Не волнуйся за меня», — сказал Рюсей. Не успела Чи возразить, как Рюсей шагнул на мостик. Хотелось сказать, чтобы был осторожен, но слова застряли в горле. Чи оставалось наблюдать, как он медленно движется по мостику. Казалось, прошел целый час, прежде чем Рюсей попал на другую сторону. «Порядок!» — крикнул он. «Главное, иди осторожно, не спеши!» Глубокий вдох. Чи схватила свой рюкзак и осторожно взялась за веревку, истертую, скользкую от влажного воздуха. «Доски шаткие, станешь качается. Бреши между досками неровные». Чи старательно перешагивала через бреши, но они магнитом притягивали взгляд, заставляя сердце бешено стучать. У самого конца мостика Рюсей протянул руку, и Чи с облегчением за нее взялась. «Ты справилась», — похвалил Рюсей. «Справилась». Еще один глубокий вдох, и Чи засмеялась. «Безумие полное. Господи, что мы здесь забыли?» Рюсей посмотрел вперед. «Ладно, пора в путь. Надеюсь, этот мостик не путь в никуда». Чувствуя себя лучше, Чи зашагала рядом с Рюсеем. Они добрались до храма, который казался пустым. От него даже пахло запустением. Краска на колоннах поблекла и потрескалась. Деревянные украшения фасада давно сдались на милость стихий. Всюду висела паутина. «Давай войдем», — предложила Чи. «Может, лучше не стоит», — сказал Рюсей. «Храмы священны, а некоторые закрыты для посторонних. Проблем наживать себе не хочется», — Рюсей огляделся по сторонам. «Еще я ворот не вижу. Вряд ли это главный вход». Они подошли к храму с другой стороны. Двор зарос травой, булыжная дорожка стала скользкой от сырого мха и мокрых опавших листьев. Чи почувствовала, как туман наполняет легкие. Вскоре после того у дальнего конца храма Рюсей и Чи обнаружили гигантские ворота Тории. Еще дальше каменные ступени вели к широкому склону, на котором стояла деревня. В тумане казалось, Кицуяма парит на облаке. Дома в традиционном стиле будто сошли с гравюр укио-э. На первый взгляд клиника, где волонтерила Мияко Сумида, отличалась от них лишь размером. Назначение дома выдавала только деревянная табличка во дворе, надпись на которой гласила «Клиника счастья». «Есть здесь кто-нибудь?» — громко спросила Чи. «Секунду». — ответили ей. Путники увидели хрупкую женщину средних лет в индиговом кимоно. «Добрый вечер», — проговорил Рюсей. «Мы ищем мисс Суги». «Это я», — отозвалась женщина. Рюсей, явно ожидавший увидеть доктора в белом халате, а не в традиционном наряде, поклонился. «Меня зовут Рюсей Янаги. Мы с вами переписывались». «Да-да, вы изъявили желание поработать волонтерами у нас несколько дней», — женщина посмотрела на Чи. «А эта юная леди наверняка мисс Она». Чи поклонилась мисс Суги. «Да, я Чи Она. Добрый вечер». «Простите, что нагрянули так внезапно», — проговорил Рюсей. «Ничего страшного. Места здесь предостаточно, а помощникам я всегда рада. Мне следует благодарить вас, что приехали из самого Токио». Мисс Суги жестом пригласила их войти. «Вы наверняка устали с дороги. Успели поужинать?» «Еще нет, но, пожалуйста, не затрудняйтесь», — ответила Чи, старательно игнорируя урчание в животе. «Какие затруднения? На кухне осталась еда, нужно только разогреть». Чи вошла в здание клиники и внимательно огляделась по сторонам. Давненько она не видела татами на полу и бумажные ширмы. Клиника явно нуждалась в ремонте. Татами истерлись, на пожелтевшем потолке темнели подтеки. «Вам нужны отдельные комнаты?» — спросила мисс Суги. «Да», — ответил Рюсей, а Чи покраснела от такого вопроса. «Неужели мы похожи на парочку?» Чи не сомневалась, что Рюсей не ее типаж, и почти не сомневалась, что она не его. Рюсей казался ей слишком серьезным, а он, раз запал на Мияко, наверняка считает Чи гламурной куклой. Мисс Суги отодвинула дверь ширму и показала маленькую комнату. «Один из вас может занять эту комнату, другой — соседнюю. Матрасы в шкафу». «Сперва на другую комнату посмотри», — посоветовал Рюсей. «Вдруг она понравится тебе больше». «Комнаты наверняка одинаковые, так что разницы нет», — парировала Чи. «Я останусь в этой». «Ванная в конце коридора», — проговорила мисс Суги. «Я подогрею вам еду». Путники поблагодарили хозяйку, и она ушла на кухню. Спать голодными под открытым небом не придется. Чи вздохнула с облегчением и улыбнулась, восторгаясь деревянными стенами клиники. От времени они покрылись пятнами. «Место замечательное, да?» — сказала она Рюсею. «Мне всегда хотелось пожить в традиционном японском доме». «Рассуждаешь, как типичная горожанка», — улыбнулся Рюсей. «И что такого?» — Чи закатила глаза. «Слушай, если ты не против, мне переодеться нужно». Рюсей вышел из комнаты, и Чи закрыла за ним дверь. Межкомнатные стены были такими тонкими, что ей стало неловко. Рюсей вошел, скинул рюкзак, вытащил одежду. Чи слышала все, словно они были в одной комнате. Вздохнув, Чи подумала о том, что поджидает их в этом тихом захолустье.